скажи, да всю правду мне доложи, где любимый мой, навек родной, почему сейчас не со мной? Не губи меня, не губи, я прошу тебя, помоги. Не губи меня, не брони, обмани меня, обмани. Зеркальце мое, скажи, скажи, где моя любовь, подскажи, в дальние края. Мое, скажи, скажи, да всю правду мне.